Глава 1072. «Ты уверен, Крыло Ворона, что это хорошее решение?» Рекка, все так же сидя на козлах между Хаджаром и Томом, не без скепсиса смотрела на ответвление тракта. К широкой каменной дороге, где без труда могли разъехаться 8 повозок, но на которой за все время пути отряд не встретил ни одной живой души, примыкала деревенская тропа. Раскопанное, утоптанное углубление, в котором сейчас с легкостью можно было разглядеть две колеи, что все же свидетельствовало о том, что на Ласканском императорском тракте были и другие путешественники, кроме дарнасских диверсантов. «Запасов еды хватит лишь на следующий день», — ответил фанатик Ордена Ворона. Все так же неосознанно постучав по маске, он добавил: «Если постараемся, растянем их на 2 дня, но тогда старику может стать плохо». Геран кинула быстрый взгляд в сторону Чин-Аме, все так же лежащего в дилижансе. Укрытый одеялами, он делал вид, что спит. «Не нравится мне эта идея», — прошипела Геран. «Тебе вообще мало что нравится, мышь», — хмыкнул Том. За сегодняшний день он почти не прикладывался к горлянке, так что находился в куда более тягостном настроении, чем обычно. В итоге Хаджару приходилось делить деревянную лавку с 2 крайне темными личностями. И не только в плане морали или намерений, а по части настроения и скорости того, как при постоянных словесных стычках они старались обнажить оружие. Может, император не знал о сложившихся между Томом Безродным и Реккой Геран отношениях, или не думал, что Хаджар возьмет бывшего аристократа с собой, решив, что его оставят сторожить Сухашим. Хотя Морган, разумеется, всегда продумывал все детали и нюансы, так что и в этом имел какой-то свой интерес. А может, это просто Хаджар паранойл, кто знает. Дело в другом, Том. Видимо, Рекка действительно была сильно озабочена, потому как вместо словесных измывательств просто использовала имя своего визави. Пусть и добавила в произношение столько яда, что его хватило бы для поголовного уничтожения небольшой деревни. «Этот поселок, ближайший к приграничью, в нем наверняка есть солдаты или даже легионеры, и всякого другого, проезжающего мимо сброда Ласканского, должно хватать. Будем неосторожны и наживем себе проблем больше, чем сможем справиться». «Значит, нам нужно сохранять бдительность», — коротко резюмировал Крыло Ворона и направился к съезду с тракта. «Кстати, все, надеюсь, знают язык Лидуса?» Разумеется, его не знала Аннет, но по плану Хаджара она не должна была показываться из дилижанса. А случись такая необходимость, вуаль и шубы сделают свою работу, и никто не увидит необычный для этих мест цвет кожи. Хотя, даже не будь Аннет чернокожей, ее сексапильность и звериная желанность все равно произвели бы фурор, пусть и приграничном, но поселке. Спустя 2 часа отряд оказался на самой его границе. В общем и целом, ничего особо примечательного. Все, как и в Дарнасе. Одна единственная центральная дорога, правда, настолько широкая, что в мире Земли ее бы с гордостью именовали проспектом. Почти 2 сотни домов, хаотично разбросанных в овальном построении. Высокий деревянный забор с дозорными и единственные ворота, на ночь закрывавшиеся на засов. Сейчас, в разгар дня, они были открыты, так что первым, что бросилось в глаза, оказались подтверждающие опасения Рекки аргументы в виде даже не солдат, а легионеров. Их легко было отличить по доспехам качества небесного артефакта, по белоснежным плащам с цифрами, добротным коням и настолько высокомерным взглядом, что на их фоне Рекка выглядела обычной заносчивой девчонкой. Все в поселке шарахались от них, как от чумных. Легионеры вышли из одного дома и направились в другой, внутри которого и исчезли. «Кто такие?» — спросил дозорный. «Видный детина, не мускулистый, но тучный, в тулупе и с палицей в руках, и с чем-то очень напоминающим перекованный походный котелок вместо шлема. Колоритная фигура». «Торговцы», — ответил Хаджар, которому передали роль главы их торговой группы. Все же в своей маске и с огромным мечом у седла крыло ворона выглядел далеко не бродячим торговцем. «Торговцы, значит», — дозорный, который, кстати, стоял в полном одиночестве, обошел их дилижанс и заглянул внутрь. «А это кто?» «Дед мой», — ответил Хаджар, — «с нами путешествует. Приболел вот немного. Ветра холодные нынче, а легкие у него уже не те, что раньше. Морозным воздухом надышался и слег». «Ну да, ну да», — будто сознанием дела покивал детина. «Время такое. А куда путь держите?» «В Туповку», — ответил Хаджар. Благо нейросеть любезно предоставила ему самую подробную карту Лидуса из всех, которые он видел в своей жизни. Мог бы вспомнить и сам, но это пришлось бы перелопатить всю память. Долго. «Отсюда на запад в неделе я знаю, где Туповка», — буркнул детина. Он посмотрел на Аннет, но та завернулась в еще большее количество шкур, что полностью скрывало не только лицо, но и фигуру. Запахнув полог дилижанса, дозорный кинул быстрый взгляд на крыло ворона и, храбрясь, сплюнул желтой слюной на снег. «Чего зырки давишь, полуликий?» — процедил он. «Дубины захотел?» Все это было настолько комично и почти сюрреалистично, что Хаджар едва сдерживался, чтобы не засмеяться в голос. Дозорный находился на ступени формирования, в стадии зерно. Он и дышать-то в их присутствии мог лишь потому, что крыло ворона скрыл свою ауру вплоть до той же ступени, а все остальные — до уровня телесных рек. «Никак нет, достопочтенный дозорный», — поклонился крыло ворона. Причем сделал он это в своей привычной галантной манере. «То-то же», — покачал дубиной детина. «Ладно, проезжайте. Мы пошлин не берем. Таверна, правый поворот направо. Только вот вряд ли вас там накормят». «Почему, достопочтенный дозорный?» — сдерживая смех, спросил Хаджар. «Чужие вы», — пояснил детина. «А сегодня рекрутеры из легиона пришли. Чужим сегодня не рады. Продать вам продадут, но на постой нигде не оставят. Но дела ваши, проблемы тоже. Проезжайте». И Хаджар дернул поводья, пуская лошадей в спокойный шаг. На них наложил маскировочные заклинания крыло ворона. Такие, что даже легионеры, если пристально осматривать не станут, не определят в обычных кобылах ступени пробуждения силы чистокровных кровавых мустангов, каждый из которых стоил столько, что цена превышала стоимость сотни таких поселков, как этот. Что рекрутерам легионеров могло потребоваться от смертных и практикующих, вслух прошептала Рекка. Не вяжется как-то. В Ласкане, как и в Дарнасе, чтобы попасть простым пехотинцам, надо находиться не менее чем на ступени формирования новой души. Здесь таких днем с огнем. «Понятия не имею, достопочтенная Рекка», — еще тише ответил крыло ворона. «Но если вы хотите это обсудить, то давайте после того, как мы покинем поселок и ближайшие окрестности». Первым догадался Том. «Много?» — спросил он. «Повелитель и два рыцаря», — ответил крыло. «И их формирование из полусотни небесных солдат недалеко к северу. И с ними около 10 000 простых смертных». Хаджар присвистнул. Они с крылом ворона находились на одной ступени развития, но Хаджар не был способен на такой же трюк, который только что провернул фанатик. Вот и сказывается недостаток тренировок.